Мир изменится, если изменится его внутреннее «я». Сон Мин смеялся в этом мире одиночества и уединения. Глава 39. Спуск с горы. Спуск с горы. После ухода Сова, Сон Мин остался в полном одиночестве. На его теле все еще висел штраф тяжести, и его по-прежнему мучили шумы. Постоянные кошмары, которые Сон Мин со временем стал запоминать, они были разнообразными. Был один, в котором он бился с монстрами и в итоге скончался от полученных ран. Был такой, в котором он бродил по лабиринту, наполненном всякими тварями. В одном он просто убегал от кого-то, в другом все падал и падал, в третьем просто испытывал мучения. В общем, их было много. Во снах он не испытывает боли. Если бы кто-то сказал такое Сон Мина, он бы того сильно ударил. Во время кошмаров он чувствовал боль. Естественно, она пропадала, как только он просыпался. Сны – это сны, а реальность – это реальность. И воспоминания о боли оставались. Страдание от кошмаров не становилось меньше от того, что он знал, что это всего лишь кошмары. Самый страшным кошмаром был: «Ты совсем не изменился». Кошмар о встрече с Виджи Хюном. 10 лет прошло, и они встретились в Табесе. Виджи Хюн стала, как он и предполагал, но Сон Мин вовсе не изменился. Если Виджи Хюна стала тем, кем, как он и предполагал, она станет, он в свою очередь не соответствовал ее ожиданиям. «Чем ты занимался в течение этих лет?» Он ответил, что делал все, что мог, старался изо всех сил. Но его слова не убедили ее, и она холодно посмотрела на него. «Это твой предел», — пробормотала она. Боль была не столь физической, сколь душевной. Это то, чего он боялся в действительности. Он пребывал в ужасе от собственной слабости и неопределенного будущего. Что если это действительно произошло? Восстановление усталости, ментальная чистка. Магия лишь на короткое время предотвращала эти кошмары. Она не могла в полной мере избавить его от них, а они продолжались. Он не смог предотвратить смерть Сова. Этот сон, он был ужасен. Он хотел прекратить его. Он не знал, что произошло в подземелье, поскольку его там не было. Но ему было известно, что через 7 лет Сова и Виджи Хюн войдут в это подземелье, и Сова умерет там. Сон Мин не считал Виджи Хюна плохим человеком, но и доброй ее не назвать. Она, скорее, нейтральная. Она может убить без всяких сомнений. Хотя он не знал о событиях в подземелье, скорее всего, у Виджи Хюна не было иного выбора, кроме как убить остальных. Я, Сон Мин, ментальной чисткой стер свою головную боль. Возможно, его разум привык к магии, или кошмары стали сильней. Иначе говоря, магия не сильно помогла. Ему нужно стать таким же сильным, как она. Это не может быть решением. Решением было остановить Сова на входе в подземелье. Но Сон Мин знал, что все не всегда идет по запланированному пути. Поэтому ему нужно было готовиться к худшему. Не победить ее, а просто остановить. И у него оставалось лишь 7 лет. Слишком малый срок. Наступило лето. Цикады начали плакать. Сон Мин не мог их слышать, но мог видеть, висящих на деревьях. Шум в ушах походил на их плач. Цикады живут под землей в течение 10 лет, чтобы, повзрослев, обрести свободу. Да, даже насекомым дается больший срок для роста. 7 лет. Даже для личинки, чтобы стать взрослой особью, этот срок слишком короткий. Так что он может сделать за это время? Нет, вопрос не в том, что он сможет сделать или нет, а в том, что ему придется. Шум, что он слышал на горе, не назвать тихим. Тяжелое тело и ужасная еда сильно раздражали. Кошмары удлиняли дни. Он пребывал в одиночестве. Возможно, на гору прибывали или покидали много практикантов, но сейчас они не волновали Сон Мина. Мир изменился, когда Сон Мин сам изменился. Он пробил границу, что сдерживало его ци. Техники копья становились лучше, уровень навыка небесной техники поднимался. Используя теневой, он чувствовал свободу, но этого все еще было мало. Он хотел большего, поэтому он начал больше тренироваться и меньше спать. В любом случае он спал мало. Вместо сна он проводил усердные тренировки. С каждым днем вес его тела все больше и больше увеличивался, но также и техники копья и бестеневой с каждым днем становились резче. И настала очередь очередного штрафа. Он приготовился к нему. Он настолько приспособился к своему окружению, что смог бы ходить с закрытыми глазами. Он наполнил свою сумку едой и заготовил копченое мясо, что оно быстро не испортилось. Штраф пал на оба его глаза. Мир потемнел. Он не мог полагаться на свои чувства. Единственное, что у него осталось, это осязание. Он ощущал дуновение ветра своей кожей. Это было не так просто, как казалось. Ему придется быть умнее, ведь он не может полагаться на свои чувства. Он выжил, питаясь своей провизией. Спустя неделю он наконец смог нормально передвигаться. Ветка стала его путеводителем в этом темном мире. Он ходил повсюду, махая ею из стороны в сторону, чтобы определить свой путь. Через неделю он преуспел на охоте. Он был счастлив. Никого, кто мог бы похвалить его, не было, но он был счастлив, что сумел достичь этого. Это была знаменательная охота, но еда по-прежнему была ужасна на вкус. Мимием, мемием, стрекотание цикад, словно чей-то голос, отдавал эхом в ушах. Это были их вопли и плач. Крик был похож на голос сова, а плач на сон Мина. Его оба невидящих глаза выдумали темный мир, наполненный кошмарами. Он потерял счет времени. Он хотел стать машиной, двигающейся машиной, машиной боевых искусств. В этом темном мире он не мог видеть форму техник копья. Где наконечник копья? Где мишень? Куда направляется тело во время использования бестеневой техники? Хочу ли я быть цикадой? Хочу ли я выйти из долгого пребывания под землей для того, чтобы громко кричать и умереть? Нет, Сон Мин не этого хотел, а чего-то большего. Ему нужно что-то гораздо большее. Что же это? Чем я хочу стать? Зачем я занимаюсь этим? Почему я здесь? В чем причина моего возвращения? Я. Температура ветра изменилась. Наступила зима, но повседневность Сон Мина нисколько не изменилась. Он неизменно делал то, что и всегда. К тому же, он заранее приготовился к зиме, и охота уже не была настолько трудной. И хотя он был одинок в своем мире, Сон Мин не прекращал тренировки и выживание. А затем прошло еще полгода. Сон Мин получил штраф, при котором не мог сменить одежду. Единственным способом определить время стало прибытие Муши и смена температуры ветра. Так минуло 3 года. Время настало. Муши. Воззвал Сон Мин к ней. Что такое? Прозвучал ее голос у него в голове. Сон Мин медленно вдохнул и выдохнул, после чего мысленно сказал: «Я хочу закончить свое обучение». Муши не сразу ответила. В изорванной одежде она посмотрела на практиканта, стоящего прямо перед ней. 3 года. Причина, почему было так тяжело выжить все эти 3 года, заключалась в том, что штрафы складывались. Плам пытался сломить практикантов в эмоциональном плане, в то время как они пытались выдержать нагрузки от физических ущемлений. Не все из прибывших на гору покидают ее, получив то, зачем пришли. Они обычно сдавались, не дойдя до конечного пункта. Они не смогли выстоять. Человек, что преодолел принцип бытия, он был закален. Этот последний год на горе был настолько труден, что практически невозможно было выжить. Но он держался. «Ты получил то, что хотел?» — спросила Муши. Сон Мин не ответил. Чуть погодя, он изрек: «Наверное, будь я гением, то да». Он не получил желаемого, поскольку не был гением. Горькая реальность. Вероятно, было невозможно преодолеть свои пределы. Но я увидел что-то, — подумал Сон Мин, хотя он не был доволен. Много, много вещей еще было, которые он хотел сделать. Он был просто счастлив, что вернулся, что избежал смерти. Поэтому он мог сейчас чувствовать нечто подобное. «Как думаешь, обучение оказалось полезным для тебя? Я бы не стал теперешним, если бы не пришел сюда». Муши понравился его ответ. Она махнула рукой и сняла с Сон Мина все штрафы. Когда все те пропали, Сон Мин почувствовал себя весьма странно. 3 года. В один миг его тело освободилось от 3 лет тяжести. Его легкое тело казалось ему чужим. Ощущение зловония также исчезло. Пропал шум в ушах, его глаза открылись. «Ах!» — Сон Мин услышал собственный голос. «Это приятное чувство». Сон Мин посмотрел на Муши и с горечью улыбнулся. Глава 40. Спуск с горы. Спуск с горы. После 3 лет штрафов он чувствовал себя непривычно, но приятно. Сон Мин моргнул несколько раз и осмотрел себя. Проведя год без мытья и смены одежды, он выглядел ужасно, но он привык к своему запаху. Вот так он жил последний год. Просто это нехорошо смотрелось. Сон Мин медленно поднял ногу. Она была очень легкой. Но не только она, все его тело стало легким. Сделав несколько шагов, он безмятежно рассмеялся. «И это восхитительно», — произнес он. Он все еще слышал стрекот цикад. На этот раз все было по-настоящему. «Что же мне тебе дать?» — задалась вопросом Муши. Сон Мин обернулся на ее голос. Она стояла там в свернутом положении. Наклонив в недоумении голову, он посмотрел на ее задумчивое лицо. «Дать что? Ты пережил испытание горы. 3 года. Давненько здесь не появлялись люди, которые продержались бы столь долго. Также, не было никого, кто взял бы столько же штрафов, сколько ты». Сказав это, она едва рассмеялась. Позади нее образовался небольшой клубок дыма, оттуда показался юноша. Это был Плам. В качестве награды за преодоление своего отчаяния, я предоставлю тебе встречу с Богом времени. Хотя, что ты получишь с этого визита, полностью зависит от тебя. Бог времени Денис. От нее он получил воспоминания о нем. Он не знал, что в итоге получит с этой встречи, но он планировал пойти туда, когда появится время. Так, это первая награда. А награда за твои страдания в течение этих 3 лет ХМ, да. Я порекомендую тебе стать членом Эребурайза. Кивая, она наконец определилась с наградой. Эребурайза. Сон Мин не понимал, что она имела в виду. Что за Эребурайза? Гильдия посредников. Ответила она. Гильдия, услугами которой ты можешь воспользоваться из любой точки мира. Разъяснив, Муши подняла руку. И в этот же миг, прошло немало времени, богиня страдания и покаяния. Появился человек с невозмутимым голосом. Сон Мин не понял, откуда он появился. С этой точки зрения, он просто появился из ее тени. Он был высоким и одет в костюм. Он даже не посмотрел на Сон Мина и поклонился Муши. «Вам нужен посредник в каком-то деле? Я позвала тебя сегодня не для этого. Я хочу порекомендовать нового члена», — ответила Муши. Услышав причину, он повернулся к Сон Мину. Он выглядел немного удивленным. «А это интересная личность. Душа, что воспротивилась общим принципам. Вы не собираетесь продавать душу, но собираетесь порекомендовать его, чтобы он стал членом нашей гильдии? Да, мне кажется, ему немного не хватает», — произнес мужчина. «У него ценная душа, но он недостаточно квалифицирован. Посмотрим. Боевые искусства. Навыки не так уж плохо. Он еще не пересек предел. Как долго он здесь тренировался?» 3 года. 3 года тренировок и только в ранге высшего мастера. Он обладает усердием и прилежностью, но ему не достает таланта. «Богиня, вы знаете, что не каждому дано стать членом нашей гильдии. Вот почему я использую свой рекомендательный пропуск», — ответила Муши. «Я полагаю, что представитель моего положения сможет сделать неквалифицированного человека членом гильдии. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы». «Хм». Мужчина поднял руки и похлопал, постучал по воздуху, после чего кивнул. «Коль желаете. Поскольку мы провели с вами много сделок, мы допустим и эту. Мы отметим его в качестве нового члена гильдии». Сказав это, мужчина повернулся к Сон Мину. Он поклонился Сон Мину в вежливой форме. «Нам потребуется небольшой контракт. Если можете, дайте немного своей крови». «Крови? Да. А, это контракт лишь для того, чтобы ответить вас как нового члена нашей гильдии. Даю вам свое слово, это не причинит вам никакого вреда. Муши будет моим свидетелем в этом». Сон Мин перевел взгляд на Муши. Она кивнула. Получив подтверждение, Сон Мин слегка порезал себе палец. Из небольшой раны вытекла кровь. «Благодарю, Ли Сон Мин». Кровь капли упала в направлении земли, но так и не упала на нее. Она исчезла посреди пути в воздухе, на что мужчина кивнул. «Ваша душа была отмечена в качестве нового члена Эребурайза. Когда пожелаете, мысленно вызовите нас. После этого появится ответственный за вас человек». Объяснив все Сон Мину, он посмотрел на Муши. Она сказала ему, что он может вернуться, и он исчез. Сон Мин не понимал происходящего и лишь тупо уставился на Муши, на что она лишь пожала плечами. «Ты лично зовешь их. Это будет легче, чем слышать мои объяснения. Хэймэм». Сон Мин подумал об Эребурайзе. В тот же миг, Хьюк, из его тени кто-то появился. «Рад знакомству, Ли Сон Мин. Меня зовут Невилл. Я буду отвечать за вас». Этот отличался от предыдущего. У человека, назвавшегося Невиллом и одетого в чистый костюм, были короткие волосы. Он поклонился Сон Мин, и Сон Мин тоже в ответ неловко поклонился. «А да, это ваш первый призыв?» – спросил Невилл. Как и ответственный за Муши не обращал внимания на Сон Мина, так и Невилл не обращал внимания на Муши. Сон Мин лишь молча кивнул на его вопрос. «Тогда я быстро все объясню. Эребурайза – это гильдия посредник, выступающая в качестве посредника во всех желаниях клиента. Также Эребурайза связана с остальными гильдиями, например, с торговыми гильдиями». После этих слов Невилл слабо выдохнул. «Если захотите купить что-то, мы купим предмет за вас. Если захотите продать что-нибудь на аукционе, мы устоим его. Естественно, это не за бесплатно. Мы возьмем честную комиссию в 5%. Сон Мин не мог не удивиться этому. Гильдия посредников Эребурайза. Он не знал, что это была за гильдия такая, но эти 5% комиссии были крайне неожиданны. Большинство торговых и наемнических гильдий имели 15% комиссии. Если надумаете поторговать, У нас есть связи. Если понадобится кузнец, мы свяжемся с опытным кузнецом. Если потребуется информация, мы предоставим вам информацию от наших партнеров из информационных гильдий. Также мы гарантируем, что любая наша продаваемая информация достоверна и подтверждена. И, конечно же, на это распространяется дополнительная комиссия в 5%. Теперь Сон Мин начал понимать, какую помощь представляла Рибу Райза. Они предоставят все, что Сон Мин захочет. Чтобы встретить хорошего кузнеца, ему придется пойти в гильдию кузнецов. Чтобы добыть информацию или сведения, он должен был отправиться в информационную гильдию. На словах все просто, но сам процесс был сложным. Кузнецы были упрямы, и их было трудно убедить в чем-то. То же самое с информационной гильдией. Было трудно понять, является ли информация ложной или же правдивой, а вот гильдия посредников гарантировала ее достоверность. Конечно, пока что он не мог полностью доверять этому, но в этом аргументе присутствовало столько достоинств, что ему не надо было бегать из места в место для необходимых сведений. Если вам срочно понадобятся деньги, вы можете заложить у нас вещи, чтобы получить их. Есть еще много чего разного, но вместо того, чтобы слушать мои объяснения о них, будет лучше, если вы выясните их сами. Сделки, а вы продаете зельницы и техники боевых искусств, или магические книги? Поинтересовался Сон Мин. Невилл улыбнулся и кивнул. Естественно. Невилл поклацал по воздуху несколько раз. После этого перед Сон Мином появился небольшой экран. Он походил на экран статуса, который могли видеть иномерцы. «У вас есть опция поиска, так что, попробуйте найти его», — сказал Невиллу. Экран был точным. Было легко классифицировать объекты по типу и цене. Сон Мину стало трудно дышать от названий продаваемых предметов. «Большое зелье энергии». Глава 41. «Спуск с горы». «Спуск с горы». «Энергетическое зелье, которое находилось на самом верху списка, лучшие в мире». Он слышал, такие зелья усиленно охранялись боевыми храмами и выдавались лишь немногим избранным. И это зелье продавалось. Но цена... Сон Мин чуть не поперхнулся от увиденного. Цена была гораздо выше, чем он мог представить. Невилл посмотрел на Сон Мина и сказал небрежно. «Большое энергетическое зелье – это лучшее из лучших зелий, сделанных с помощью алхимии. Как бы то ни было, цена справедливая. Если купите его, получите ци, для накопления которого потребуются десятилетия. Вы не сможете купить время вне зависимости от количества ваших денег, так что десятилетний ци стоит своих денег». Он мог понять причину этой цены, но был просто удивлен, настолько она высока. Сглатывая слюну, он поискал энергетическое зелье-таблетку, которое выиграл в Дженевисе. Оно было там, и оно было довольно-таки дорогим. Ну, если не сравнивать с ценой большого энергетического зелья. Есть неочищенное энергетическое зелье, которое теряет эффективность при принятии. Но я не могу рекомендовать их вам. Необработанные энергетические зелья обладают побочными эффектами. К примеру, если примете тысячелетний женьшень, инь-янь в вашем теле разрушаться. У вас слишком много инь. Поэтому, это может нанести ущерб вашему телу. Если бы вы практиковали метод развития янь, разговор был бы другим. Невилл посоветовал воздержаться от поспешных действий. Сон Мин отвел взгляд с зелий. Дело не в то, что он не хотел их, просто цены были слишком высокими для него. Он поискал боевые навыки. Найдя их, он вновь начал громко дышать. Продавались разнообразные боевые навыки. Есть множество типов боевых навыков. Все прибывшие в Ирию иномерцы отличаются друг от друга. Одна и та же форма техники меча может иметь небольшие отличия, но их всех можно назвать священными техниками. Он не понимал, неужели все эти священные техники так легко купить? Нет, цены были невероятно высокими, так что он не сможет так легко их заполучить. Невилл рассмеялся на потрясение Сон Мина. «Разве я не говорил, у нас есть всевозможные связи с клиентами и гильдиями? А забыл сказать, если вы купите боевой навык при нашем посредничестве и примените его на практике, мы не несем никакой ответственности за любые последствия». Он понимал, что подразумевал Невиллу. Если бы он беспорядочно применял технику, которая являлась секретной в определенной секте, они бы заметили это. И если он не сможет предоставить веские основания для сохранения техники, секта может попробовать предпринять шаги, чтобы изъять ее. Здесь можно было купить не только боевые навыки, но и книги по магии. Упорядоченная магия от ответвлений до незначительных магий. Сон Мин чувствовал себя ужасно из-за предметов, выставленных на продажу. Они и не предполагал, что магия, боевые навыки и энергетические зелья могли вот так продаваться. Чтобы стать членом Эребуроза, нужно пройти какой-то отбор, это так, самый просто путь. Это как в вашем случае, получить рекомендацию от другого члена. Честно говоря, даже рекомендация не делает претендента членом гильдии, но муж и наш постоянный клиент, поэтому мы слегка исказили правила. Произнеся это, Невилл кивнул в сторону Муши. Сон Мин задумчиво наклонил голову. «Что Муши продает в эту гильдию?» «Души», — ответила Муши. «Души людей, которые умерли на этой горе. Я продаю их», — спокойно произнесла Муши. Лицо Сон Мина застыло. «Ты продавала души людей. Ты неправильно все воспринимаешь. Эта гора — моя собственность. Души людей, что умерли здесь, все они принадлежат мне. Что тут такого, если я делаю все, что хочу со своими вещами?» Муши задала вопрос. «Она все же не человек, а богиня. К ней неприменимы моральные правила. Души – хороший объект торговли. Есть множество людей, желающие человечьи людские души. Темные маги и демонические культы. Иногда дракон-демоны. Разве это не хорошо для всех, что можно провести подобные сделки? Ведь лучше покупать души, чем пытаться устраивать массовые убийства ради них. К тому же, глаза Невилла сузились. Если хотите, мы можем предоставить вам множество товаров, если вы заложите свою душу на использование. Душа, которая преодолела общепринятые принципы, имеет высокую цену. А, при том, что это лишь залог, вы можете погасить долг позже. Не слушай его. Будет лучше, если отдашь душу мне. Разве тебе нужен не талант? Как я и сказала прежде, если продашь душу мне, я смогу предоставить тебе все, что пожелаешь. Муши перебила Невилла. Из всего это Сон Мин почерпнул одну вещь. Они все сильно желают его душу. Должно быть, она имеет такую высокую цену, о которой он даже не подозревает. Сейчас на этот счет у меня нет каких-либо мыслей. Сон Мин вздохнул. Муши сказала ему, что, преодолев смерть, у него увеличилось количество каналов ци. Это не понесет никаких последствий при жизни, но после смерти его ждут вечные муки. Следовательно, для него смерть не была местом упокоения. Сон Мина ждал лишь болезненный конец, но он все равно не желал продавать душу. «Пока что у меня нет ничего, чтобы провести сделку. У меня нет денег. Позже. Я позову вас, если мне что-то потребуется. Зовите меня в любое время. А, и это...» Невилл поднял руку. Щелк. Он щелкнул пальцами и слабый свет окутал Сон Мина. «Это просто небольшой подарок за становление челном Эребурайза. Его внешний вид очистился. Одежда все еще была в клочьях, но на ней не было грязи, и от нее больше не исходило никаких плохих запахов. Это коснулось не только его одежды, но и волосы всего тела. Как будто накопленная за год грязь сразу очистилась. Тогда, увидимся позже». Невилл исчез. Это была магия? Нет, иначе все проделанное Невиллом было бы магией. Сон Мин бормотал, смотря на себя. «Есть так много вещей, которых я не знаю. Мир большой. Это просто отлично, что ты стал членом Эребурайза. Я не сожалею о том, что в качестве награды предложила это», — произнесла Муши, смотря на Сон Мина. «Куда ты теперь направишься?» «Сперва я планирую пойти в Бихингеру и стать там наемником». «Наемником? Ха-ха. Это не так уж и плохо. Поступай как знаешь», — сказала Муши и отступила на шаг. «Не забывай, о чем я говорила». После этих слов она обернулась дымом и развеялась. Сон Мин смотрел на то место, где она находилась, после чего посмотрел на себя. В этом мире не бывает совпадений. Если он вернулся, значит, на то была причина. Эти слова глубоко засели ему в голову. Исходя из его жизни, совпадений было чересчур много. Джек и Ганс, Виджи Хюн, Мушейсова, все они были случайным стечением обстоятельств. Но если это были не случайности, значит, эти встречи были предначертаны, не знаю. Сон Мин вздохнул и развернулся. Сначала ему было необходимо покинуть гору. Глава 42. Бихингеру. Бихингеру. Бихингеру. Город, в который Сон Мин хотел отправиться. Именно там он стал наемником, когда ему было 17 лет, и он даже не достиг третьего уровня. Согласно первоначальному плану, он планировал обучаться на горе в течение 2 лет, но планы пришлось изменить. Вместо 2 лет, он провел там 3, и сейчас ему было 18. Но не только эта деталь отличалась от былого. Прошлый он был третьего уровня, а сейчас он уже был высшим мастером ПП. Это как высшая ступень в ранге мастера, а не какой-то там великий мастер и т.п. Разве мужчина из Эребурайза не сказал, что он уже превысил данный этап? Любой, узнав возраст Сон Мина, скажет, что он – гений, и не сказать, что они не правы. В отличие от Ви Джи Хюна, абсолютного гения, лишь немногих из мастеров назвали бы гениями. А Сон Мин, у него сложилась тенденция быть к себе слишком суровым. Он считал, что было менее болезненным всегда думать о плохом вместо того, чтобы пытаться подбодрить себя. Фактически, это было чувство неполноценности, о котором говорила Ви Джи Хюн, но даже так он не намерен избавляться от этого. Он знал, что неполноценность может сыграть ему на руку. За эти 3 года, что он провел на горе, именно это чувство не дало ему впасть в отчаяние. Имея ранг мастера в 18 лет, Сон Мин будет считаться гением, хотя в действительности немалую роль сыграл его 13-летний опыт. Тот помог ему легко достичь 2-го ранга. Дело не в этом. Ему в обладание были ниспосланы 2 священные техники. По словам Ви Джи Хюна, эти техники обеспечивали рост по меньшей мере до высшего. Если к ним добавить быстрый темп развития бесклассовых и боевой скелет, то скорость роста его способностей только увеличивался. И в довершение всего, он обучался на горе Муши. Он потратил 3 года страданий на все это. В итоге, он стал мастером. Если бы он не пошел в гору, сколько времени пришлось бы потратить, чтобы стать мастером? Не будь небесной техники и аметистового облака, он бы не был даже в состоянии увидеть на границу текущего ранга. Обычный человек не гений. С горькой улыбкой на лице, Сон Мин спускался с горы. Даже прожив тут 3 года, Сон Мин не испытывал к этому месту никакой привязанности. Но не сказать, что оно ему не нравилось. Это было хорошее место. Все 3 года, что он провел здесь, Сон Мин был более привержен цели, чем всю свою прошлую жизнь. Сон Мин применил бестеневой навык. Такой скорости у него еще никогда не было. Он множество раз тренировал этот навык, но все происходило под штрафом веса. Но сейчас все было иначе. Он чувствовал легкость и свободу. Бестеневой находился на 5-м уровне, аметистовое облако – на 6-м, так же, как и небесная техника. Он активировал свое ЦИ. Сила бурлила в нем. Это заставило его тело ускоряться все быстрее и быстрее. В одно мгновение он спустился к подножию горы. Немного пробежав на такой скорости, его дыхание даже не сбилось. Как и его навыки достигли вершины, так и ЦИ повысилась до такой степени, чтобы соответствовать его техникам. Он достигнет Бихенгеру через 2 дня. В прошлом этот путь у него занял бы 4 дня, но с скоростным навыком дорога не отнимет у него даже 2. Но причин в спешке не было. Он начал медленно идти в направлении города. Было трудно пытаться определить направление после столь длительного пребывания на горе, но не будет трудно исправить это. Он собрался с мыслями и подумал о том, что он должен был сделать. Он хотел остановить Смертцева до того момента, когда она войдет в то же подземелье вместе с Ви Джи Хюном и умрет. Осталось 6 лет. Сон Мин знал, что даже достигнув пика мастера, Ви Джи Хюн в любом случае окажется сильнее. Это очевидно, как день. Ви Джи Хюн еще когда уходила из Дженевиса уже находилась на более высоком ранге, чем сейчас Сон Мин. И, вероятнее всего, она не просто дурачилась все эти 3 года, а впереди еще 6 лет. Те 6 лет, что потратит она, и те 6 лет, что потратит он, были в корне совершенно разными. Путь, проделанный улиткой за 6 лет, будет меньше, чем путь, прошедший человеком в течение года. Он задавался вопросом, не лучше ли было остаться на горе подольше, но он сразу оставил гору. Есть предметы, которые были ему нужны. Через 1/2 года гильдия получить миссию по уничтожению подземелья темного мага. Это было искусственное подземелье, но маг оказался сильным, поэтому гильдия понесла большие потери. Впрочем, преуспев с миссией, они добыли много трофеев. Там находилась 1 вещь, которую он хотел себе. Доспехи Девилнарка ПП, не знаю почему, но там говорилось про конский доспех дьявольского стукача Д, хотя по описанию, его одел человек. Доспехи, доставшиеся по случайному стечению обстоятельств наемнику с ранга. Позднее определили, что это артефакт ранга, но гильдия даже не смогла изъять его, поскольку доспех был уже связан с наемником кровным договором кровной клятвой. А наемник Рангас лишь с помощью доспеха быстро поднялся до вершины. Он не знал, как действовал доспех, но он должен был добыть его первым. К счастью, Сон Мин помнил, как заполучить его. Наемник, заполучивший доспехи, часто выпивал и спьяну рассказывал, как его жизнь изменилась после этого случая. Сон Мин, сидя в углу бара, внимательно слушал его. Возможность, что изменит всю его жизнь. В прошлом он таки не дождался такого шанса. С текущими навыками, он сможет получить ранг С в любом городе. Если воин достигал или превышал вершину, он награждался С-рангом. С-ранг сможет выбирать себе миссии. Также имелся капитал, куда ежемесячно поступали деньги, но если он не брал миссии, в качестве меры наказания те изымались. Вот насколько ценились наемники С-рангов. После становления наемником С-ранга, он собирался выполнить другие миссии перед тем, как браться за миссию с подземельем темного мага. По возможности, он хотел заполучить кое-какие другие артефакты. Когда наступила ночь, он начал готовиться ко сну. Он шумно дышал, пока помещал кролика на огонь. Честно говоря, он долго ждал этого момента. На нем больше не висело ограничение штрафа вкуса, впрочем, как и запаха. Сон Мин глотал слюни из-за исходящего от мяса запаха. Сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз чувствовал такой запах? Мясо быстро поджарилось. Сон Мин тут же схватил его и попробовал. Оно было вкусным. Это было обычное мясо без приправ, но оно казалось ему настолько вкусным, что он едва не заплакал. Это было ничем по сравнению с тем ужасом, который он испытывал, употребляя пищу на горе. Сейчас он понял, сколько радости приносила пища. После этого он обещал себе, что даже если вернется на гору, он больше никогда не выберет этот штраф. Сон без кошмаров был спокойным. Словно по привычке, он просыпался несколько раз, но уже не боялся вновь засыпать. Теперь он сумеет нормально отдохнуть. Головные боли во время пробуждения были не так болезненны, как прежде. Это все благодаря хорошему сну. Проснувшись, он встал. Он хотел попрактиковаться с копьем, но для начала было важнее добраться до Бихингеру. На следующий день он добрался до пункта назначения. Пробираясь почти всю дорогу через лес, он немного запачкался. Поскольку он поймал на пути нескольких монстров и добыл с них все ценные, от него исходил неприятный запашок. Откуда прибыл? Дженевис. Услышав вопрос стража, Сон Мин спокойно ответил на него. Страж наморщил лоб. Если кто-то и приходил из Дженевиса, скорее всего это были иномерцы. Входи, не создавай проблемы. Страж с неохотой пропустил его. Сон Мин слабо кивнул и вошел. Бихингеру, все было в точности так же, как и прошлой жизни. Сон Мин испытывал по-настоящему легкое чувство радости. Где была гильдия наемников? Сон Мин заглянул себе в память и зашагал в направлении гильдии. Он планировал сразу же стать наемником. Он слегка заблудился, но по пути начал понемногу вспоминать. Он надолго задержался в Бихингеру с своей прошлой жизни, поэтому найти путь оказалось не так сложно. Просто, об этом месте у него было мало хороших воспоминаний. Его жизнь здесь была не такой счастливой. Он приходилось делать все от него зависящее, чтобы выжить в этом городе. Честно говоря, он не хотел даже вспоминать это время. Когда он наконец добрался до гильдии, в его памяти всплыли неприятные воспоминания. Ни о чем столь значительном, лишь память о том, как старшие наемники издевались над ним. Он вспомнил их. Усмехнувшись, он схватил за дверную ручку. Мелочный. Глава 43. Бихингеру. Бихингеру. Поскольку Бихингеру был ближайшим к Дженевису, большинство призванных иномерцев после ухода из Дженевиса направлялись именно сюда. Следовательно, Бихингеру был большим и современным городом, и это первое место, где иномерцы должны были получить подготовку для выживания в этом мире, в Эри. Гильдия – это было основное направление, которое выбирали иномерцы для выживания. Торговцы шли в гильдию торговцев, кузнецы – в гильдию кузнецов. Было много гильдий, но большинство людей шло именно в наемническую гильдию. Условия для вступления в гильдию вовсе не суровы, а становление наемником означает еду и жилье на какое-то время. Поэтому, открывание гильдейской двери нельзя назвать уникальным событием. Даже если в нее войдет мелкий оборванец, никого это не удивит. Наемники возле двери не пожалели слов для Сон Мина. «Эй, малыш, ты готов работать за еду? Может быть, ты выглядел лучше? Я не знаю. Выглядишь так, что даже мышь не позарится на твой труп. Иди принеси немного еды от мамочки. Хотя, наверное, у тебя ее нет». Наемники смеялись над ним. Сон Мин промолчал и просто закрыл дверь. Как и в большинстве наемнических гильдий, первый этаж использовался в качестве бара. И хотя было еще дневное время, большинство людей уже были пьяны, как обычно. С помощью своих денег они жили полной жизнью день за днем. Никто не копил их, поскольку каждый день подвергали свои жизни опасностям. Они рисковали и выживали, иначе говоря, делали все, что могли. Они не знали, когда умрут, может завтра, а может через год. И поэтому они тратили деньги сразу же, живя сегодняшним днем. Сон Мин знал об этой жизни по своему опыту. Питье, пиво и гулянка. Все они одинаково реагировали на новоприбывших. Если новичок ничего из себя не представлял, это было хорошо. Если же он оказывался умелым, появятся завистники. Типичная реакция людей. Сон Мин пересек коридор. Запах пива усиливался по мере продвижения. Тут были наемники, которые непринужденно ласкали груди девушкам. Они активно действовали руками, а девушки стонали, чтобы осчастливить мужчин. Сон Мин не одарил их даже взглядом. Он остановился возле барного столика. Там также располагались несколько довольно формально выглядящих наемника, но Сон Мин их не интересовал, поскольку они были заняты разговором. Бармен был тем же самым. Сон Мин знал его. И хотя он пришел на год позже, бармен не сменился. «Я хочу стать наемником». Сон Мин первым начал разговор. Это привлекло внимание бармена, и он посмотрел на него. «У тебя есть приглашение?» Бармен был опрятным мужчиной средних лет. У него не было смутного силуэта, но у него были узкие глаза с острым взглядом. Сон Мин покачал головой на вопрос, а бармен кивнул, поскольку уже знал ответ. «Иди на второй этаж, там принимают запросы». Сон Мину это было также известно. Причина, по которой он разговаривал с ним, заключалась в том, что он хотел произвести впечатление на бармена. Барон, так его звали. Он также был мастером гильдии наемников отделения Бихингеру. Он был великим магом. Простите. Сон Мин вытянул руку и затем схватил вилку со стола. Владелец вилки посмотрел на Сон Мина, но ничего не сказал. Хью-ю-ю-ю. Вилка стала фиолетовой. Сон Мин со спокойным видом показал вилку барону. Тот изменился в лице. «А, должно быть, я недооценил вас, поскольку вы ребенок», — сказал владелец вилки. Сон Мин знал его. Это был свободный наемник, он не мастер боевых искусств, но он был С-ранга с соответствующими навыками. «Мастер боевых искусств», — вздохнув, произнес барон. Он опустил стакан. Наемники начали шептаться. Сон Мин окутал своей аурой вилку, и это означало, что он как минимум был мастером, который понимал, как пользоваться своей силой. «Сядьте тут», — барон указал на стул. Сон Мин вернул вилку на место и сел на указанный стул. Барон смотрел на него. Возраст — 18. Мастер — 18. Гений, Люд, человек, который сидел за столом, рассмеялся. Это была естественная реакция. Люди с навыками мастера до 20 лет обычно гении. Сон Мину было слегка неприятно от его слов, поскольку знал правду. «Сколько времени прошло после того, как вас призвали в этот мир?» «Около 4 лет, 4. Почему-то вы не стали наемником. Вы пришли прямо из Дженевиса?» «Нет, я ушел оттуда 3 года назад. Все это время я путешествовал по миру». «Да», — барон кивнул. «Информационная сеть гильдии. Если бы он захотел, то мог бы узнать, чем занимался Сон Мин в Дженевисе. Почему желаете стать наемником?» «Потому что им быть просто и есть много свободного времени». «Правда, наемники свободны, особенно высокоуровневые», — подтвердил барон. «Низкоуровневым наемникам приходилось брать задания, чтобы выжить, но высокоуровневые не нуждались в этом. Гильдии выдавали им деньги, а высокоуровневые миссии приносили много денег, так что высокоуровневые наемники не испытывали тех же трудностей, что низкоуровневые». «Забыл спросить ваше имя. Ли Сон Мин. Должно быть, принадлежите к классу воинов, я бесклассовый». Честно ответил Сон Мин, он не хотел иметь проблемы из-за лжи. Бесклассовый, барон был удивлен, и не он один. Все за столом удивились этому заявлению. Бесклассовый овладел навыками мастера всего за 4 года. Что за гений, произнес Люд, словно не мог поверить в это. Сон Мин промолчал, барон продолжил. У нас обычно проходит тест, но для мастеров он не нужен, сказал барон, протягивая Сон Мину бумагу. Сперва давайте составим договор. Мастера, как правило, получают у нас ранг С, но для начала мы должны проверить ваши навыки. Хорошо, Сон Мин подписал контракт. Барон посмотрел на Сон Мина, тот не сомневался. Он был слегка удивлен тому факту, что Сон Мин не задал ни одного вопроса. Ведь причин для этого не было, поскольку Сон Мин уже знал, чем занимались наемники. Вздыхая, Сон Мин вернул контракт. Если хотите, мы можем связать вас с лидером отряда наемников. Множество наемников составляли отряд. Сильный отряд имел такую мощь, что у них было право первого выбора на некоторые хорошие миссии. Нет, все нормально. Он отклонил это предложение. В этом предложении были не только положительные моменты. Обычно наемники в отрядах брали комиссионные за миссии. И это было неплохо. Отряд может перевыполнить план миссии, но от этого размер комиссионных не возрастет. Просто, у Сон Мина не было причин, чтобы состоять в отряде. Лучше быть свободным наемником, чем завязнуть в отряде. Это верно, так лучше. Так не возникает глупых сколок. Люда засмеялся, а барон не стал упрашивать. Вы остановились в гостинице? Нет. В таком случае, воспользуйтесь пустой комнатой на четвертом этаже, а завтра мы устроим ваше испытание. Хотите выпить? Спросил барон. Сон Мин покачал головой. Я слишком молод. Смешной ответ. Барон засмеялся. Сон Мин проигнорировал направленные на него взгляды и поднялся на четвертый этаж. Он предоставлялся высокоуровневым наемникам, поэтому он раньше никогда не бывал здесь. Это было совершенно другое место. Сон Мин оглянулся в описках пустой комнаты. Увидев комнаты с ключами в дверях, он выбрал ближайшую к себе. Войдя внутрь, он осмотрелся. Комната была большой, с ванной и душевой. Горячая вода в наличии. В комнате было ни жарко и ни холодно. Вероятно, действовала температурная магия. Было так много всего. Сон Мин закрыл дверь. Он получит задание, но какое именно, не знал. Но если он успешно справится с ним, то он станет С-рангом. Невиллу. Сон Мин вызвал его, и, спустя секунду, он появился из тени Сон Мина. Вызывали? Невиллу поклонился. Я слышал, что у вас тоже есть миссии. Мы можем дать миссии клиентам в наемнических гильдиях. Вам нужна одна? Нет, пока нет. Есть миссии для С-ранга? Конечно. Есть много клиентов-наемников. С-ранг, самый низкий, который мы можем найти для вас. Должно быть, чтобы стать членом Ребурайза, люди должны были иметь соответствующую квалификацию. Если бы не рекомендация Муши, ему это не светило. Следовательно, члены этой гильдии были С-ранга и выше. СС или ССС – монстры. В основном предел возможностей находился на СС-ранге. Наемники ССС-ранга – это люди, которые полностью превзошли границу возможностей. Ему доводилось слышать лишь о трех наемниках ССС-ранга. Было ли возможно ему подняться до их ранга? Спасибо. Разумеется. Зовите в любое время. Невилл исчез, оставив Сон Мина в глубоком раздумье. Это тоже была одной из причин, почему он отказался вступить в отряд. Он мог получить высокоуровневые миссии через посредническую гильдию. Полгода. Сон Мин планировал усердно трудиться в качестве наемника. Он намеревался успешно завершить завтрашние тесты и затем заняться высокоуровневыми миссиями. Может быть, двигаясь в этом темпе, он, возможно, сумеет подняться до СС-ранга. Но перед этим он должен добыть доспехи из подземелья темного мага. Глава 44. Агры. Агры. В Ирии было множество монстров, и агры были одними из сильнейших гуманоидных монстров. Они обладали сопротивлением к магии толстой кожей, что сводило на нет любые физические атаки. Они также были довольно умны, так что для того, чтобы победить их, придется изрядно помучиться. Среди агров были даже особи, владеющие магией. Гильдии классифицировали монстров в Ири по их сложности, чтобы наемники могли победить монстров соответствующего ранга. Орки находились примерно около ранга Е, а агры – ранга А. Сон Мин никогда не участвовал в миссиях по устранению агров. Они были слишком сильны для него. Знания прошлой жизни очень важны. Агры. Сон Мин коснулся подбородка. Тесовая миссия для подтверждения его навыков касалась агров. Поступила информация касательно агров в лесу близ Бихингеру, и сельские подали запрос на их уничтожение. Вам действительно нужно ехать со мной? Они ехали внутри повозки. Через какое-то время Сон Мин задал вопрос Люду, сидящему напротив него, на что тот улыбнулся во весь рот. Я не занят, так что спросил главу, можно ли мне увидеть тебя в деле. Подозреваете, что я могу что-то натворить? Нет, дело не в этом. Твоя аура вчера была реальной. Просто любопытство, можно так сказать. Я, глава, да и все остальные тоже, всех нас гложет любопытство. После этих слов он засмеялся. Люд был свободным наемником и не состоял в отряде, так что свободного времени у него хоть отбавляй. Сон Мин испытывал затруднения из-за столь дружелюбного отношения Люда к нему. Он знал Люда, видел его несколько раз в прошлой жизни, но никогда не контактировал с ним. С-ранговый Люд был фигурой вне его мира. С-ранговый Сон Мин не имел к нему никакого отношения. Бар на первом этаже. Сон Мин был одним из тех людей, что выпивали там вместе с девушками. Наблюдая за высокоуровневых людьми, такими, как Люд, он завидовал им, но слишком боялся что-то сказать, и теперь этот человек был вежлив к нему. Он не знал, что планировал Люд, но, тем не менее, Сон Мин не стал гнать его. Люди не смогут жить в одиночестве. Сон Мин осознал это на горе Муши. Этому его научила Сава. «Я не сомневаюсь в твоих способностях, но ты еще молод. И, если не ошибаюсь, прошло лишь 4 года с твоего появления, так вы волнуетесь, что я могу совершить ошибку. Да, не обижайся, но президент и я хотим убедиться в твоей безопасности. Нечасто к нам захаживают такие люди, как ты». Его интерес вызван не только любопытством и дружелюбием. Сон Мин посмотрел на Люда, после чего перевел свой взгляд наружу. Пейзаж был приятным. «Ты молчалив для своего возраста. Ты всегда такой?» «Да, не совсем правда. Просто, таков результат штрафа молчания. Он привык к этому. На горе Сон Мин многому обучился и получил, но не все результаты были положительными. Он хорошо натренировал свое осязание, да так, что кожей чувствовал малейшие изменения в воздухе. Но поскольку остальные чувства были отключены, они слегка притупились. К тому же, ему не хватало реального боевого опыта. Из-за одиночества на горе, из-за того, что нельзя было сражаться с остальными практикантами. Конечно, у него все еще был опыт прошлой жизни, но нынешний и прошлый Сон Мин были совершенно разными людьми. Он никогда раньше не сталкивался с аграми. Он не мог больше полагаться на прошлый опыт. «Ты раньше сражался с аграми? Никогда даже не видел». Когда солнце садилось, он миновал дверь. Со слов Люда, чтобы достичь леса, им придется потратить на дорогу еще полдня. «У меня есть базовая информация о них. В таком темпе, к ночи мы прибудем к месту». «Устраивает?» – спросил Люд, а после добавил: «Мы отдохнем денек в деревне, что выдало этот запрос. Если агры нападут ночью, нам нужно быть готовыми». Люд не нервничал. В отличие от Сон Мина, он уже давно был S-рангом. Вероятно, у него имелся опыт подобных ситуаций. Агры не похожи на типичных монстров. Например, есть некоторые, способные использовать магию. «Я знаю, это хорошо». Не сообщалось, что тут есть агры-заклинатели, но лучше узнать об этом заранее. «Хотя я здесь и для твоей защиты, но помогать тебе с заданием я не собираюсь. Если ты окажешься в смертельной опасности, вот тогда и вмешаюсь». «Я знаю», — ответил Сон Мин. Солнце уже село, а повозка продолжала свой маршрут. Люд открыл свою сумку и достал оттуда кусок хлеба. Вероятно, это была пространственная сумка. Люд поделился с Сон Мином. Это был обычный тыквенный хлеб, но после удаления штрафа вкуса, для Сон Мина оно было невероятно вкусным. «Ты используешь боевые искусства, у тебя есть оружие?» «Да, я использую копье». «Копье, это хорошо, я использую меч. Если бы меня спросили, я бы ответил, что не хотел бы сражаться с человеком с копьем. Это довольно трудно». Люд все продолжал говорить с Сон Мином, хотя не похоже, что сам Сон Мин был заинтересован в этой теме. Он уже знал, что Люд пользуется мечом. «Человек ты вроде хороший, но такой скучный», — проворчал Люд после недолгого разговора. Сон Мин же на это лишь горько улыбнулся. «Я немного молчаливый». На самом деле, люди, которые произносят эти слова, имеют в виду совсем иное. Обычно, они просто не хотят разговаривать с тобой. «Это не так, я шучу». Люд рассмеялся над своей же шуткой. Ночью повозка прибыла к месту. Люд отправился к главе деревни и представил ему Сон Мина. Глава недоверчиво посмотрел на Сон Мина. «Он выглядит молодым. Между возрастом и навыком нет никакой связи. Этот парень может в мгновение убить всех в этой деревне», — усмехнулся Люд. Главой был бородатый старик. Он слегка вздрогнул после заявления Люда и теперь уже с опаской посмотрел на Сон Мина. Тот слегка поклонился главе. «Хаэм, я приготовил вам комнату. Если вы голодны, мы также можем дать немного еды». «Спасибо». Глава провел их в пустующую комнату дома. Люд спросил Сон Мина: «Хочешь выпить?» «Нет». «Почему?» «Это из-за того, что ты молод. Это не смешно, что ты за наемник, раз не пьешь», — пожаловался Лю и вынул из сумки большую бутылку пива. «Это тебе только на пользу. Выпивка успокоит твой разум», — пробубнил Лют и открыл бутылку. Сон Мин сел, глядя на него. «Разве мы не должны стоять на страже? Почему это мы должны заниматься этим?» Лют опустил бутылку. «Запрос поступил на устранение агров, а не на то, чтобы стоять на страже деревни. Если они доплатят нам, я еще подумаю об этом. Но нет никакого смысла заниматься тем, о чем они нас не просили». Сон Мин понял, ведь он тоже наемник. Единственное, что движет наемником, это деньги. Засмеявшись, Люд еще раз выпил. Сон Мин снова кивнул, согласившись с его словами. Произойди это несколько лет назад, он бы не задал этот вопрос. Но теперь, он вспомнил слова Сова о вещах, которые не должен забывать. Но он не сильно зацикливался на этом, ведь он сильно отличался от Сава, и у него не было причин становиться хорошим человеком лишь из-за того, что Сава была такой. Сава попросила его не забывать о доброте. Со стороны жителей деревни не было никакой доброты. Он, наемник, получивший работу и пришедший сюда для его выполнения. Вот и все. Посреди ночи не произошло нападений. По привычке, Сон Мин проснулся рано. Хотя кошмары больше не мучили его, он все равно просыпался в столь раннее время. Люд все еще спал. Было нелепо видеть спящего S-рангового наемника, укутавшегося в одеяло. Сон Мин тихо покинул комнату. Выйдя наружу, он вдохнул прохладного воздуха. Подойдя к месту рядом с курятником, он увидел цыплят. Они только оглянулись на Сон Мина. Сон Мин поднял копье. Ран, на, зе. Он начал со снов. Потихоньку, медленно он разминал свои мускулы. Хотя это просто основы, он приложил в них все усилия. Какой прилежный. Люд показался уже после того, как солнце встало. Он шумно зевнул и приблизился. Надо было больше спать. Ты устенешь, пока будем выслеживать агров. Я не могу долго спать. Это из-за моего храпа? Дело не в этом. Люд улыбнулся его ответу. Он посмотрел на копье Сон Мина. В нем не было ничего особенного. Просто оно было очень старым. Тебе нужно оружие поновее. У меня есть запасное. О, тогда ладно. Пойдемте внутрь. Люд похлопал по плечам Сон Мина. Мы должны поесть. Согласен. Он опустил копье. Глава 45. Агры. Агры. Такой большой город, как Бихингеру, был окружен высокой стеной, которую защищают рыцарские отряды вместе с лордом города и обычными солдатами. Были и люди, что живут вне города, и на то были свои причины. Может быть, они совершили тяжкое преступление, или просто не имели денег, чтобы жить внутри. Сон Мин понятия не имел, почему люди живут в таком месте, как это. Впрочем, знать это ему было ни к чему. Как сказал Люд, наемники – это люди, движимые деньгами. У него была работа, и он планировал заняться ею. Но это странно, пробормотал Люд, наморщив лоб. Этот лес выглядит широким, но он слишком мал для проживания агров. Сон Мин согласно кивнул. Хотя у него не было никакого опыта в борьбе с аграми, он обладал основной информацией о них. Агры – сильные монстры. Они находились на вершине в пищевой цепи почти в каждом лесу, в который отправлялись. Но почему они появились тут? Этот лес большой, но все равно недостаточный для них. Агры всеядные, говорил Люд, пока шел, они все едят, будь то живое или неживое. Они не перебирают, но все же имеют предпочтение. Люди всеядны, но они любят мясо. Агры такие же. Внезапно Люд остановился и посмотрел на поваленное дерево. Оно упало не из-за топора. Агры большие, примерно 3 метра в высоту, есть даже особи, которые еще выше. Они много едят, но не похоже, что здесь есть что-то, что удовлетворяло бы их, произнес Люд со странным выражением на лице. Аграм нравилось мясо, они едят людей и орков, как и обычных монстров. Агры – это такой вид монстров, который ест даже свое собственное потомство. Монстры одним словом. Запрос поступил вчера, спросил Сон Мин. Да, а агры были замечены 2 дня назад, ответил Люд. Это странно. В этом лесу нет ничего похожего на деревню монстров. Ты знал, что здесь нет гоблинских кланов. Агры сообразительны. Хоть они свирепы, на людей обычно не нападают. Разумеется, если агры увидят человека, то не позволит ему так просто уйти. Но тем не менее агры не нападают первыми ни на людей, ни на деревни. Люд делился информацией с Сон Мином, рассматривая того как полного новичка во всем этом. И не сказать, что он полностью ошибался. У Сон Мина не было много информации о высокоуровневых монстрах. Поэтому он внимательно слушал каждое его слово. Знаешь почему? Если они нападут на деревню, это вызовет проблемы. Они знают, что после нападения наймут соответствующего уровня охотников, чтобы устранить их. Даже если это просто деревня вне самого города, это по-прежнему люди, проживающие на территории лорда. Придут рыцари и убьют агров. Как и мы, монстры не хотят умирать, но мы не рыцари, отметил Сон Мин. Да, мы, наемники, и работаем за деньги, но результат тот же. Мы пришли, чтобы устранить агров, даже если они не нападут первыми. Но тогда я не понимаю, в чем заключается странность. Это необычно. Здесь нет ничего, ради чего они могли бы тут появиться. Здесь есть животные, но это не хорошее место для проживания агров, тем более для длительного срока. Агры должны жить в более большем лесу, чем этот, в месте, где должно быть больше еды, чем может предоставить этот. Орки и гоблины? Спросил Сон Мин. Да, монстры могут есть других монстров, и никого это не будет волновать. Может быть, Агра здесь ненадолго? Вновь спросил Сон Мин. Это необычно. Люд снова нахмурился. Поблизости нет лесов больше этого. Я думал, что возможно это был старый Огр, проигравший в борьбе за территорию, но это тоже необычно. Знаешь, Огр, потерявший территорию, практически лишается жизни. Они нападают на деревни и едят что попало, но монстр не тронул деревню. По какой причине, я не знаю. Честно говоря, нет причины, почему мы должны заботиться об этом. По какой-то странной причине Огр пришел в этот лес, но мы должны думать не о том, почему он здесь, а о том, как убить его. Сон Мин кивнул. Он уже был наготове с копьем. Ему впервые предстоит сражение с Аграми, так что было бы ложью сказать, что он не нервничал. Он не боялся, но по большей части волновался. Это будет его первый бой после достижения лимита. Монстры, которых он убивал по дороге к Бихингеру, нельзя было сравнивать с Аграми. 3 года. Признаков присутствия Агра хватало с лихвой. Тут и большие следы, и сломанные деревья. Пока Сон Мин шел, он почувствовал некоторое несоответствие. «Весьма странно», – пробормотал Сон Мин. Люд согласно кивнул. «Так и есть. Этот монстр, он испражняется?» «Да, если съест что-нибудь». Люд нахмурился. «Агры находятся наверху класса хищников. Они сильные и не попытаются спрятаться, чтобы скрыть свое присутствие. Но тут нигде нет помета. Также не нашлось признаков его еды. Затем они еще что-то нашли. Это был мертвый олень. Более правильнее скачать, что это был разодранный кусок мяса. Мясо, выпотрошенное силой Агра. Они осмотрели труп. Он не съел его. Почему? Признаков поедания не было. Отсутствовали следы укусов. Труп был просто выпотрошен. Повсюду валялось множество тел, тел убитых животных. Это ненормально, проворчал Люд. Хотя у него был опыт в устранении Агров, он никогда не встречал Агра со столь странными повадками. Это точно Огр? Задался вопросом Люд. Сон Мин почувствовал это кожей, что-то, что он не испытывал ранее. Остальные чувства молчали. Но Сон Мин знал, что что-то не так, это был признак тревоги. Сон Мин тут же взялся за копье. Люд ничего не почувствовал, но он тоже отступил на шаг и достал меч. Кунг. За их спинами раздался странный голос. Затем до них донеслись звуки. Топот мощных шагов. Скрип. Кунг. Повалилось сломанное дерево. Где пряталось это существо? Люд с Сон Минов с ужасов вылупились на этого Агра. Нет, это был даже не Огр. Что это? Спросил Люд. Он выглядел отталкивающе. По размеру и виду это был Огр, но он отличался. Губы были пришиты друг к другу. И не только это. Были другие признаки и прочих изменений. Люд медленно сглотнул слюну. Изменения коснулись всего тела. Правая рука была рукой обычного Агра, но у левой руки были тонкие пальцы и длинные ногти. Сон Мин заметил веревку, что сковывало его левое запястье, мускулатура, цвет кожи и глаз. Оба глаза были разного цвета. Химера? Задался вопросом Сон Мин. Люда затрясло от его слов. Этот монстр был смесью 2 разных видов. Неестественное существо. Это был результат магического эксперимента. Бежим, предложил Люд. Химера на основе Агра. Он никогда не слышал о нечто подобном. Если это была агровая химера, шансы на победу были малы. Хотя Люд был S-ранговым, он не был уверен, что сможет выстоять против этого существа. Внутри химер заложена магия. Цель эксперимента заключалась в том, чтобы найти идеальный вид. У каждого вида были свои границы. Поэтому и начались эксперименты по созданию химер, чтобы смешивать виды для создания лучшего вида, чем уже существующие. Так что выходило, что все химеры прошли через различные операции. В основе этой химеры лежал Огр. Сила химер отличалась в зависимости от того, какие операции она перенесла. Этот монстр не то, с чем может справиться один S-ранговый наемник, как РРРР. Огр громко заревел. Рев эхом пронесся по всему лесу. Теперь они знали, почему Огр не ел свои добычи. Проблема была не в том, что он не хотел, а в том, что он не мог. Вероятно, Огр разорвал монстров на части из-за гнева, что не мог есть. Голод довел его до безумства. Огр сорвался с места. Как сказал Люд, им придется бежать, поэтому он начал спешно отступать. Но Огр был быстрее. Сон Мин следил за движениями Агра. Он видел, как Огр замахнулся на него своим кулаком. Если удар придется по нему, то он получит множество повреждений и переломов. Он умрет. Вот так, в голове пронеслось время, проведенное на горе. Он вспомнил, как каждый день через силу охотился и тренировался. Возможно, это произошло бессознательно. «Смогу», — подумал он, и сделал шаг. Это больше не гора Муши. Его движения не скованы штрафом тяжести. Бестеневой, шаг первый. Сон Мин исчез. За тем местом, где находился Сон Мин секунду назад, стоял Люд с выпученными от удивления глазами. Сон Мин двигался наперерез Агру. Глава 46. Агры. Он еще не привык к такой скорости. Все же, он слишком выкся с тяжестью, с которой жил на горе. Хотя все это было лишь в его голове, испытываемая им постоянная тяжесть всегда замедляла его. Ему пришлось использовать различные навыки, чтобы попытаться выдержать эту тяжесть, и очевидным решением оказались ци и магия. Из-за этих условий развитие бестеневой техники шло медленно. Его скорость была ничтожной по сравнению с тем, какую обычно давал этот навык. Но не теперь, он больше не на горе, больше не было никакой тяжести. Чувство свободы, что он ощущал, удивило его. Все в порядке. Успокаивая себя, Сон Мин пытался сохранить хладнокровие. Это была его первая настоящая битва после всего пережитого. Огр, да к тому же непростой. Он не знал, что за сумасшедший маг создал это, но это точно была химера. Химера на основе огра. Как огр совершенного вида, становление химерой приблизило его к точке, где он превосходил границы своего же вида. Глаза огра не сходили с Сон Мина. Огр не мог выдать свой грозный рык, но тряся губами и раздувая нос, он выказывал признаки запугивания. Ведь это был огр, сильнейший гуманоидный монстр. Этот монстр смотрел на Сон Мина, словно собирался убить его. Глаза выдавали его намерения, и Сон Мин ощутил исходящую от огра жажду убийства. «Оно умирает, но пытается убить меня. Я не умру». Он не мог умереть. Это все последствия тренировок. И как следствие, его тело отреагировало соответствующе. Сжав копье, он заметил движение левой руки огра. Эта рука была не совсем обычной. Может, рука другого монстра? Он не знал, чья она, но острые ногти, разрезая воздух, со свистом неслись на Сон Мина. «Берегись!» — выкрикнул Люд, испугавшись за Сон Мина. Но тот все видел, и, немедля, осторожно двинулся. Его нога быстро скользнула вперед. Бестеневой, шаг второй. Тень Сон Мина плясала. Показалась форма бестеневой техники. Каждый шаг заставлял его тень танцевать, в то время как само тело исчезло. Ногти огра так и не достигли свой цели. Сон Мин крепче сжал копье. Применение всего тела было лучшим путем, чтобы использовать его силу. Он выучил это у Ви Джи Хюна, да и жизнь на горе приучила его к этому. Затем он активировал свое ци. Ран, на, зе. Зе подразумевает атаку. Аура аметистового облака обволокло копье. Используя вращение своего тела, Сон Мин направил копье прямо в огра.